Есть еще одно обстоятельство, которое мы не вправе обойти, говоря о ранней поре жизни Булгакова. Это его увлечение театром. Раз в неделю инспектор Бодянский выдавал гимназистам специальное разрешение на посещение спектакля. Надо ли говорить, что Булгаков не пропускал этого случая? Но, кроме того, тайком ухитрялся бывать в театре и в другие дни. Кто знает, сколько счастливых часов провел он на галерее Соловцовского драматического театра, восхищаясь игрой тогдашних звезд Радина или Полевицкой. Вернее всего, здесь и надо искать истоки, прошедшей сквозь всю его жизнь любви к сцене, к искусству актера. Но как-то совсем неожиданно, вопреки всему этому кругу гуманитарных наклонностей и интересов, Булгаков по окончании гимназии стал студентом-медиком. Трудно сказать, что толкнуло его на медицинский факультет. Сам он полушутя объяснял это тем, что работа врача оказалась ему блестящей. А микроскоп поразил новичка, заглянувшего в его объектив своими тайнами. Так или иначе, но в университете Булгаков учится сосредоточенно, терпеливо, и ему никогда не придется об этом пожалеть. Знание анатомии, психологии и физиологии человека окажется для него, как для литератора, бесценной школой. И пусть стойкий интерес к литературе, радость встреч в семейном и дружеском кругу, участие в любительских спектаклях отчасти отвлекают молодого медика от занятий в клиниках и в лабораториях, это не помешает Булгакову в 1916 году закончить университет, получив звание лекаря с отличием. «Судьба сложилась так, — писал позднее Булгаков в автобиографии, — что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. И, однако, полтора года работы, сразу же после окончания университета, в земской больнице села Никольского Смоленской губернии, кажутся нам весьма важным эпизодом его жизни. Не будь этой медицинской практики, и у нас не было бы замечательной книжки «Записки юного врача». Но мало того, работа в деревне дала писателю богатый запас впечатлений, лишь частью отразившихся в позднейшем его творчестве, но сильно повлиявших на все его мировосприятие. Вчерашний интеллигентный юноша из профессорской семьи погрузился в прозу обыденной жизни простых людей. Он научился не только распознавать и лечить всевозможные недуги. Он стал глубже разбираться в человеческих отношениях, темпераментах, характерах. Школа жизни, пройденная в молодые годы Булгаковым, была тем богаче и суровее, что время его возмужания совпало с войной и революцией. В разгар гражданской войны Булгаков оказался в Киеве, куда вернулся из деревни в начале 1918 года и где стал свидетелем немецкой оккупации, возвышения и падения гетмана Скоропадского, кратковременного торжества банд Петлюры и окончательного освобождения города Красной армией. Не раз переходивший из рук в руки Киев стал ареной кровавых событий. «По счету киевлян у них было 18 переворотов», — писал Булгаков позднее в одном из очерков. «Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12. Я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил». Нельзя сказать, что Булгаков хорошо разбирался в сложном переплете происходивших в 1918 году на Украине событий. Молодой русский интеллигент, воспитанный в либерально-демократическом духе, он исходил скорее из впечатлений и традиций, чем из прочных политических убеждений. Он презирал немецкую марионетку Гетмана, ненавидел самозванца Петлюру. Ненадолго мобилизованный в качестве врача деникинцами, он все более убеждался в неизбежности падения белых и с настороженным вниманием присматривался к большевикам. Сама жизнь привела Булгакова, как и многих других людей его поколения, к сотрудничеству с советской властью, участию в создании новой культуры. В революцию люди взрослеют быстро. История задевает их своим крылом, жизнь обнажается в невиданно резких изломах, заставляет о многом думать, многое понимать наново и понимать ее не одним умом, а как бы всем опытом судьбы.